Алло, здравствуйте, это капитан Воробьев вас беспокоит, служба УВД. Напугал, целая партия насрала. В общем, мне только что поступил звонок от гражданина Седина, Даниэля, гражданин Швеции. Он утверждает, что вы не пускаете его в его квартиру, которую он должен проживать 2 недели чемпионата мира. Почему вы его не пускаете в его жилье? Почему вы его оккупировали? Я вот этого не могу понять. Объясните, пожалуйста. Пошел к ебене матери! Возьми, допусти, добренький! Они да никому... что ты чужими квартирами, блядь, распоряжаешься, паскуда? Криминальная сварь! Прикинулся спортсменом, блядь! Я капитан.